одно из главных достоинств информационной власти, что она создает устойчивые ориентиры для поведения даже в отсутствии субъекта власти. И вот вам пример. Вспомните нашу страну в 30-е годы, да, когда это была шпиономания. Я всегда с улыбкой вспоминаю фильм «Девушка с характером», что ли. Ну, представьте, Сибирь, где сейчас на один квадратный километр пол человеческой ноги, может быть, даже два пальца. Один человек на 10 квадратных километров. И вот идет комсомолка по таежному, там, так сказать, просеке на какую-то таежную, так сказать, займку. И все равно думают, как бы тут тоже враги не пробрались. И заходит, нет врагов, думает, а ну, на чердаке могут прятаться. Если помните, она забирается на чердак, и там вилами начинает сено, и точно он оказывается в углу, там спрятался. Можно себе представить больший абсурд, что если в округе на сотни километров никого нет, этот шпион забрался, да, так сказать, в избу, мало того, еще под сено спрятался, и все секреты сибирские, да, так сказать, выяснили. Но когда создавалось такое поле, да, вполне, так сказать, большинство людей, если мы посмотрим вот эти хроники, да, когда люди кричат смерть там, врагам народа, это не потому, что они жестокие, да? А потому, что вот создано было такое информационное поле, которое делало вот такое поведение вполне обоснованным. Ну и, наконец, мы подошли к вопросу, который я ставил. Если организация не может дать вот этих двух личностных ресурсов власти, как она может решить эту проблему? Ну, как, скажем, экспертную власть может организация все-таки делегировать? Да путем обучения. Я вам расскажу совершенно, так сказать, фантастическую вещь, что 2 года назад корпорация Bayer, вот та самая корпорация, которая изобрела 2 замечательных продукта, знаете, да, аспирин, а 2 неделями позже героин, который продавала вплоть до 1932 года как лучшее средство против плохого настроения. Причем где-то у меня был американский учебник по психологии, где была реклама байеровской аптеки. У нас всегда в продаже самый свежий героин. Так вот, эта компания Bayer 2 года назад отмечала пышно один юбилей. Этот юбилей был посвящен столетию первой в мире программы внутриорганизационного обучения. То есть 102 года назад организация впервые решила вкладывать деньги в обучение. До этого просто не приходило в голову, а зачем это нужно? Так вот сейчас Bayer вкладывает в обучение ежегодно 600 миллионов евро. Представляете, какая разница за 102 года? И одна из причин, почему? Потому что задача организации – снабдить менеджера вот этой экспертной властью. Ну и, наконец, как можно решить проблему референтной власти? Опять же, обучать все вот эти маклеландовские тренинги лидерства – это как раз, так скажем, попытка привить менеджерам некую харизму. Но мы с вами прекрасно знаем, что это не всегда прививается. И какой второй путь для организации? Ну, нет другого менеджера. Отбор. Отбор. Скажите мне, для чего в любом объявлении о вакансии на менеджерскую позицию, что обязательно указывается? Образование. Это как раз что? Свидетельствует о том, есть ли у него определенная экспертная власть. А еще лучше, эта экспертная власть как определяется? Опыт работы не менее 3 лет в этой функции, в этой должности. Ну и мы всегда видим, как правило, на менеджерские позиции какую строчку? Лидерские навыки. Таким образом, организация 2 путями пытается, да, дать менеджеру эти 2 ресурса власти. Так, что у нас со временем? Thank you. Через сколько? Сейчас. А уже?